Горы вскоре стали ниже, снег на вершинах исчез, а потом дорога пошла вниз и стала теплеть. Мы сняли свои шубы, тяжелые теплые сапоги, платки и уложили их в салоне джипа. Среди скал стали попадаться зеленые группки деревьев и кустов. «Горы скоро кончатся. Мы уже на территории Франции. Бывшей Франции?» «Конечно. В этом мире все теперь бывшее, кроме христианства». «Ну-ну. А до монастыря еще далеко?» «Далеко. Но, может быть, завтра к вечерне доберемся?» «И вы меня опять потащите в церковь. А без этого никак нельзя?» «Можно. Я вас представлю матушке-игуменье, а потом отведу в келью и уложу спать». «А душ?» — жалобно простонала я. «Найдется и душ». «Слава!» Я чуть не сказала «слава мессу», но не хотелось огорчать мою попутчицу, а сказать на ее манер «слава Богу» было бы притворством. Так моя слава и повисла в воздухе, а мать Евдокия сделала вид, что ничего не заметила. Мы вот-вот спустимся с гор на Атлантическое побережье, на так называемую Французскую косу. Во время катастрофы западный край Франции почему-то вздыбился и образовалась длинная и узкая полоса суши. И вот по ней нам предстоит самый опасный участок пути — через болото и зыбучие пески. Опасность будет угрожать нам и снизу, и сверху. Здесь часто летают патрульные вертолеты. Я знаю тут все дороги и особо опасные места, поэтому пересяду в мобиль и поеду впереди. А вы держитесь за мной как можно ближе и старайтесь в точности повторять движение моего мобиля. И давайте мы будем сообщаться сигналами. Если я даю один гудок, это значит опасность с воздуха. Ставьте машину на край дороги, но ни в коем случае с нее не съезжайте. Хорошая с виду дорога может оказаться подмытой. Два гудка – ехать медленно и осторожно. Три гудка – стоять на месте, не двигаться. А четыре гудка – все в порядке, едем дальше. Если что-то не в порядке у вас, вы даете один длинный гудок. А сейчас мы должны замаскировать наши машины. Остановитесь-ка возле вон тех кустов. Мы отцепили мобиль от джипа. Мать Евдокия вытащила из своего рюкзачка моток тонкого шнура и начала плести из него что-то вроде сетки, сначала на крыше мобишки, а потом и на джипе. Мне она велела ломать большие ветки кустарника и подтаскивать их к машинам. Работа эта отняла у нас много времени, но зато эффект был потрясающим. Я не поленилась и забралась на придорожную скалу, чтобы поглядеть сверху на нашу работу. На дороге вместо машин стояли два лохматых зеленых куста. Пользуясь остановкой, мы заодно пообедали, а потом двинулись дальше. Мать Евдокия впереди на своей крохе, а я позади. Кончились горы, и теперь мы ехали по заболоченному берегу Атлантики, где вместо дьяволоха рос обыкновенный тростник. Это было бы утешительным зрелищем, если бы среди серо-желтых песков и буро-зеленых камышовых зарослей не виднелись остатки поглощенных болотами и песками французских городов и деревень. Торчащие из камышей верхушки соборов и высотных домов были усеяны птицами. Больше всего там было чаек. Два раза над нами пролетали вертолеты, но каждый раз мать Евдокия замечала их еще издали, подавала сигнал тревоги, и мы замирали на краю дороги, как два куста, большой и поменьше. Оба раза вертолеты, не задерживаясь, пролетали дальше. Дорога представляла собой извилистые, будто обгрызанные с боков остатки когда-то широкой автострады. На некоторых участках джип едва на ней умещался. Я поняла, что пройдет еще немного времени, и песок и вода окончательно съедят дорогу. А если бы ветры занесли сюда семена дьяволоха, от нее бы уже давно ничего не осталось. В одном месте я все же угодила в ловушку, причем по собственной вине. Мать Евдокия вильнула в сторону, объезжая небольшую горку песка. А я, понадеявшись на тяжесть и мощь джипа, рванула напрямик и завязла передними колесами в песке. Мое счастье, что прежде чем выскочить из кабины и начать вытаскивать машину, я догадалась погудеть матери Евдокии. Увидев, что я попала в беду, она дала один гудок «стоять и не двигаться», а потом стала задом подъезжать к месту моей аварии. Поскольку джип так и не смог сдвинуться с места, я решила, что она сигналит мне, чтобы я сама не двигалась и оставалась в кабине. И очень правильно сделала. Оказывается, это была не широкая, но, по-видимому, глубокая трещина в дорожном покрытии, занесенная зыбучим песком. Мать Евдокии объехала меня, подцепила джип тросом, и ее мобишка вытянул передние колеса своего большого брата обратно на асфальт. Я объехала коварную трещину, поблагодарила в раскрытое окно мать Евдокию, и мы поехали дальше. Ехали мы так медленно и осторожно, как только могли. Иногда мать Евдокия останавливалась, выходила на дорогу и буквально ощупывала ее ногами. Убедившись в ее надежности, она снова садилась в мобиль и двигалась вперед, а я за ней.